What we are play now? Your suggestions. Что-то я слышал. Вот, теперь я слышу двойной бас. Да-да-да, это он. Аккордовую линию. Пусть нам дабл бас задает. Давайте проще, чтобы в ля миноре было. Мою гитару. Ага, да, у меня немножко ушла вниз. Сейчас, секунду, я настроюсь, подойду. что, на эту тему еще раз повторим? Или что-нибудь другое сыграем? Double Bass, let's play note A. Давайте еще раз. АМ, ДМ и два раза Е. Мне понравилось, как бас вообще не слышу, честно говоря. Вот, теперь слышу бас отлично. А что петь, если бы я знал еще что петь? Какой-нибудь текст. Я могу просто... Thank you. Через интернет. Не надо шансон, да, Варвара? Одну штуку у него слушал, Иисус Христос, суперзвезда. Да и то давно-давно. Что такое? Сыграем. Фёдор, а зачем нам метроном? Вроде без метронома ровно играем. Думаю, не знаю, когда играли. Шансонную эту композицию, вроде ровно. О, круто. Это что такое? Это дабл бас? Красиво. Мощно, мощно звучит. Это еще вспомнить надо. Я вот только это помню из Юрия Хип. Ну, это самая известная песня. И слов-то даже не знаю. Помню, что July Morning называется. Так бы сыграл, конечно, но... Там ребята профессионалы, мне такое не осилить как-то. Давайте что-нибудь попроще, там Нирвану. Сыграем. Ну, Фрапаторис сейчас.